Чтобы сейчас попасть в запертый город, надо спуститься в самое нутро королевской мили через особую систему коммуникаций на 20 метров вниз по узким ступенькам лестницы с сырыми перилами. Улицы запертого города представляют собой туннели и проходы без шума и света. По стенам и потолкам тянутся ряды электрических лампочек, скудно освещающих остатки лестниц, которые никуда не ведут. Заложены окна, из которых никто не выглядывает, забитые и звездкой, и щебнем деревянные двери, скрывающие комнаты, которые не тревожит ни ветер, ни человеческое тепло, никакое движение. Рассказывают, что некоторые эпизоды романа Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» разворачиваются именно в этих подземных лабиринтах, расположенных глубоко от поверхности земли. А в некоторых домах запертого города сохранились винные погреба, печи для выпечки хлеба, буфеты и очаги, кладовки и дымоходы. Один дом привлекает внимание еще до того, как в него заходишь. Многие посетители не только ощущали рядом с ним падение температуры, но и в один голос описывали некую девушку-подростка, мелькавшую в комнатах. Причем очевидцы дружно утверждали, что одета она была в грязные поношенные одежды. Некоторые видели собаку у ее ног, другие отмечали, что лицо девушки было обезображено оспой, а в руке она держала сломанную куклу. Однажды, когда в квартал Мэри Кинг зашла группа слепых людей с собаками-поводырями, один пес тут же потащил своего хозяина наружу, а другой в страхе заскулил и забился в угол. Часто посетители запертого города замечают, что их фотоаппараты сами собой начинают перекручивать пленку, а многие кадры потом оказываются таинственным образом засвеченными.